Страж. Карибу Кантри, 1,5 года назад. Эш сидит рядом с Саймоном, бегущим ветром, на вершине плоского холма. Долина и озёра внизу выровнены отступающими ледниками. Отсюда, с этого наблюдательного пункта, Эш может чувствовать кривизну земли, бесконечность пространства. Но острее всего Эш ощущает здесь течение времени. Времени и безвременья. Люди подобны муравьям, которые считают, что занимаются важными делами, но их жизнь и труды — всего лишь мгновение в контексте геологических эпох. Более того, это мгновение, взятое взаймы. Земле стоит лишь повести плечом в своей дреме, как все люди и их постройки рассеются по ее лику, и выжившие устремятся в убежище. Они с бегущим ветром безмолвно созерцают просторы, расстилающиеся внизу. Ни слова не звучит между ними. Бегущий ветер неторопливыми, размеренными движениями обстругивает кусок серебристой березы. Он пользуется карманным ножом с полупрозрачной костяной ручкой, инкрустированной крошечной золотой головой лошади. Ножик снабжен несколькими складными инструментами, в том числе пробойником для лошадиных копыт. Эш смотрит на руки Саймона. Его кожа имеет орехово-коричневый оттенок. Длинные черные волосы пронизаны серебряными прядями. У Саймона прямой нос с патрицианской горбинкой, похожий на орлиный клюв. Широкий лоб нависает над глубоко посаженными глазами. Несмотря на возраст, у него мало морщин. Но годы жизненного опыта, печали и радостей отражаются в его взгляде. Белки глаз уже тронуты стариковской желтизной. Эш ощущает ход времени. Солнце начинает опускаться, и перемена температуры приносит легкий ветерок. «Скоро пойдет снег», — говорит бегущий ветер, не глядя на Эша. Тот кивает. Пока он ждет, в нем нарастают нетерпение и желание узнать, почему бегущий ветер предложил ему подняться сюда сегодня вечером. Но Эш научился не торопить старика и доверять его методам подачи информации. Однажды Эш повстречал индейского траппера, который обходил линию своих капканов в лесу. Тогда Эшу было 11 лет. Он набил свой рюкзачок одеждой, комиксами, сэндвичами и ушел, чтобы жить в лесной глуши, так он объяснил бегущему ветру. Траппер просто кивнул. Он не пытался остановить мальчика или повернуть его обратно, даже не спросил, куда он направляется. Чувствуя себя немного испуганным и одиноким, Эш следовал за траппером, обходившим капканы, свежевавшим и разделывавшим свою добычу. Ночью траппер спал под деревьями без навеса и не разрешил Эшу спать слишком близко к нему. Он не стал предлагать маленькому Эшу и свою еду, а потом у Эша закончились сэндвичи, и он промок под холодным дождем. Он попросил у траппера немного еды. Бегущий ветер предложил ему поохотиться и объяснил, что так поступают все, кто живет в лесной глуши. Он сказал, что если Эш на самом деле хотел уйти из дома, то должен был все заранее спланировать, усвоить некоторые навыки и лучше подготовиться. «Природа не терпит неподготовленных юнцов», — сказал он. «Если Эш действительно хочет отправиться на поиски силы и стать настоящим мужчиной, то он не только должен научиться языку дикой природы, но и подготовить свой разум. Лишь тогда он сможет охотиться на большого медведя». В конце концов, инстинкт выживания одержал верх над устремлениями юного Эша, и он вернулся домой. Но после того путешествия он регулярно искал встреч с загадочным бегущим ветром, расставлял капканы и охотился вместе с ним. Саймон, бегущий ветер, научил Эша слушать, наблюдать и разговаривать с глушью, и быть следопытом. Эш научился мастерски выслеживать как животных, так и людей. Бегущий ветер сдувает стружку с березовой палочки. «Этот шрам, Эсбьорн». Он не называл Эша полным именем с тех пор, как впервые встретил его в лесу. «Ты мог сделать операцию и подправить, или получше скрыть его?» Эш напрягается. «Однако ты этого не сделал. Ты решил носить его как отметину молодого воина, который повстречался с большим медведем. Как те медведи, которых ты ловишь теперь, чтобы заработать на жизнь». Эш смеется, но его смех звучит неискренне. Беспокойство шепчет ему в уши. Он берет камешек и бросает его с откоса. Камешек стучит и подпрыгивает по пути вниз. Он бросает следом другой камешек, сильнее, чем предыдущий. «Почему ты охотишься на хищников? На волков, медведей и больших кошек? Почему тебе нужно, чтобы фермерские телята и овцы оставались целы по ночам, Хоген?» Молчание. Напряжение продолжает расти. Эшу кажется, будто черные чернила переливаются между отдельными ящиками, запертыми в его разуме. Бегущий ветер смотрит на него. «Почему ты носишь этот шрам?» Эш бросает еще один камень с удвоенной силой. Он прыгает по склону и вызывает маленькую лавину песка и гравия, устремляющуюся вниз. «Для того, чтобы помнить, в знак наказания, как клеймо собственника на боку у коровы, чтобы показать, что ты отвечаешь за дело, совершенное в прошлом, или это доказательство, что ты можешь победить медведя?» Черт бы его побрал вместе с его загадками и метафорами. Эш вскакивает на ноги, прежде чем ящики и перегородки в его мозге разрушатся и сольются в ядовитую черную трясину, которая затопит разум и способность контролировать свою жизнь. «Садись», — велит бегущий ветер. Эш моргает при звуках его властного голоса. «Я должен кое о чем тебя попросить. Мне нужна твоя помощь с моим внуком». Эш окатывает волна удивления. «Рики?» — говорит он. «Садись». Эш осторожно опускается на землю. Бегущий ветер указывает березовой палочкой ему в лицо. «Я не хочу, чтобы Рики носил клеймо, как ты носишь свой шрам, Эсбьорн. Мне нужно, чтобы ты присмотрел за ним вместо меня. Следующей зимой ему исполнится 13 лет. Перед ним лежит тернистый путь». Я пристроила его в программу восстановительного правосудия, но он приближается к опасной черте. Переход между юностью и зрелостью. Люди из его окружения, они оказывают сильное влияние на него. Если он снова оступится, его исключат из программы. Тогда он окажется далеко от дома, за бетонными стенами и колючей проволокой, среди плохих больших парней. И для него все будет кончено. Как это было с его отцом. Но мы можем еще несколько лет удерживать его на тропе. Его голос стихает. В чем дело? Бегущий ветер отводит глаза и смотрит на холмы, озера и белые горные вершины на горизонте. Думаю, ты знаешь, в чем дело, Эсбьорн, тихо говорит он. Пульс Эша учащается. Он смотрит на профиль бегущего ветра, на агрессивную линию носа, гордо выпирающий подбородок, широкий рот, кожа цвета полированного ореха. Теперь Эш понимает. Сроки близятся. Бегущий ветер скоро умрет. «У тебя есть семья», — говорит Эш. «Другие друзья». «Я думаю, что ты понимаешь, почему мне нужно, чтобы это был ты». Потому что бегущий ветер однажды заглянул в глаза 11-летнего мальчика и увидел там правду, которую не видел никто другой. Или другие отказывались ее видеть, потому что она была слишком неудобной. Потому что если бы они признали эту правду, то им пришлось бы столкнуться с собственными темными отражениями в зеркале и увидеть чудовищ, глядящих им в глаза. От этой мысли к горлу подступает тошнотворная горечь. «Да». Это все, что может сказать Эш. «Да?» «Я присмотрю за ним». Бегущий ветер внимательно изучает его глаза. «Обещаю, я сделаю это. Я проведу Рики по этой тернистой тропе. Я умру на этом холме ради тебя». В уголках стариковских глаз с пожелтевшими белками собираются морщинки, когда бегущий ветер улыбается. Он указывает березовой палочкой на широкую долину внизу. «Когда-то вся эта долина была покрыта зарослями полыни. Ничего, кроме полыни. До тех пор, пока один маленький бобер не запрудил маленький ручей». Он замолкает. Ветер шелестит в осенней траве. «Один небольшой поступок, который преобразил будущее», — тихо говорит Саймон и смотрит на Эша. «Прошлое не всегда определяет будущее». Эшу позвонили через 2 недели после того, как он встретился с бегущим ветром на вершине плоского холма. Останки его старого учителя были обнаружены в свежевыпавшем снегу в отдаленной части леса, у одной из его традиционных линий капканов и ловушек. Судя по всему, старый траппер умер через 3 дня после того, как попросил Эша присмотреть за его внуком, но его труп нашли только через 10 дней. Его нашел охотник, который заметил орлов и ворон, круживших высоко над поляной. Волки побывали у тела траппера, как и лисы, куницы, птицы, грызуны и другие мелкие существа. От него осталось совсем немного. Бегущий ветер счёл бы такой конец подобающим для себя. Его тело было переработано и вернулось к лесу, к животным и к земле его народа. Он ушел в мире с собой, зная о том, что Эш сдержит свое обещание. Это было лучшее, что бегущий ветер мог сделать для Рики Саймона. Теперь дело было за Эшем.